Маша молча протянула книгу и взяла с подноса, стоявшего рядом, чашку уже остывшего чая. — Ого! — Мотя одновременно удивленно и с уважением посмотрел на девочку. — Алеша, зависть? И как тебе? — Нравится. Маша сделала пару глотков, но чай совсем остыл, и она, чуть скривившись, поставила чашку обратно на поднос. — Только я не понимаю, зачем этому колбаснику было возиться с Кавалеровым? Он же неудачник. — Видишь ли, в чем дело, Маша? Неудачники тоже люди, и ничем не хуже тебя или меня. Вот посмотри на нашу команду, например. Эти трое пусть и обалдуи, но хорошие люди, опытные бойцы, надежные мужики. Только им катастрофически не везет в зоне. Никогда еще не находили ничего стоящего, как бы ни старались. Только мелочь копеечную таскают. Как же они тогда зарабатывают? В основном караваны сопровождают, иногда ученым помогают, а со сталкерством как-то не везет им. А зачем ты их тогда нанял, если им не везет? Так мы и не за артефактами идем, не правда ли? А в бою им равных почти нет. А Кавалеров? Что Кавалеров? Не понял Мотя. Он тоже лучше всех дрался? Нет, он не дрался. А нянчился колбасник с ним совсем по другой причине, которую я объяснить пока не могу. Вырастешь, сама поймешь. Надеюсь. Маша равнодушно пожала плечами и протянула руку за книгой, но Мотя остановил ее. Потом дочитаешь. А сейчас пойдем, примеришь костюм. Вернувшись в гостиную, он обнаружил, что боцман и транец закончили играть и разбирают содержимое рюкзака. — Ты для кого эти тряпки взял? — боцман рассматривал портянки с таким видом, будто видел их впервые. — Для себя, что ли? — Я берцы предпочитаю. Мотя поднял ногу и продемонстрировал черный даннер. — А кирзу и портянки я специально для тебя взял. — Ты с дуба рухнул? Я, по-твоему, должен в этом переться в центр зоны? Так ты же сам себя полгода назад в трех поросятах бил кулаком в грудь и кричал, что лучшие обувки для дальних рейдов не придумали, а берцы от лукавого. — Я кричал? — боцман опешил. Он недоверчиво посмотрел на товарищей, транец и сюр покачивали головами. На портянки, снова на товарищей, затем взвесил сапоги в руке и, отбросив их в сторону, решительно замотал головой. — Не может такого быть. — Я ж не изверг какой. За что боролся, то и получи. Мотя равнодушно пожал плечами и достал из кучи одежды серо-коричневую куртку с интегрированным бронежилетом, усиленным воротником и кевларовыми накладками на рукавах и протянул ее девочке. — Вот, самый малый размер, что был, надевай поверх своей. Он помог Маше разобраться с непонятными застежками, подтянул подгоночные ремни на спине и рукавах, заставил несколько раз взмахнуть руками вверх-вниз, вперед-назад и удовлетворенно кивнул. Практически впору. А вот штаны оказались сильно больше, и Мотя долго с ними провозился, укорачивая длину и уменьшая обхват ремня. Когда ткань на попе перестала висеть мешком и болтаться на бедрах, как галифе, сталкер надел Маше ботинки и лично зашнуровал какой-то хитрой шнуровкой так, что узлы располагались на внутренней стороне ног. Как он объяснил, чтобы не цеплялись за мусор всякий. — Настоящий сталкер! Довольно крякнул транец, с интересом наблюдавший превращение девочки после того, как она попрыгала на месте и прошлась по комнате, проверяя, не трет ли где. Только тактического шлема не хватает замкнутым циклом. Шлем сам носи, но только не в моей команде. Мотя уже пристегнул Маше набедренные ножны и накидывал разгрузку. Только когда это ведро откажет в самый ответственный момент, не говори, что тебя не предупреждали. Это смотря какой брать. Если натовский, то полное барахло. Они их в Китае делают. А наша разработка очень даже ничего. Я как-то раз примерил. Именно, что ничего. Ничего хорошего в зоне собой не представляет и летит от малейшего чиха. Ладно, если во время перехода, а если во время боя, или, не дай бог, мутанты нападут. Это зона, транец. Здесь происходит то, чего на Большой Земле происходить не может просто потому, что противоречит всем законам физики, химии и биологии. Полагаться можно только на себя и свои ощущения. Они доверятся электронике. Я только потому и жив до сих пор, что привык обходиться без всякой этой высокотехнологической ерунды. — Ты давно сталкеришь, — протянул транец. — И зону спинным мозгом чувствуешь. Об этом все знают. Во-первых, ты тоже не отмычка. Во-вторых, я не чувствую, а знаю. Ходил бы я с ведром на голове, давным-давно бы сгинул где-нибудь в болотах, как чистое небо почти всем составом. Синоптик до полтора взвода доходяг, вот и все, что от них осталось. А почему? Да потому что слишком на все эти электронные приборы полагались. — Синоптик это который? — поинтересовался сюр. — Особистом у Лебедева был, а сейчас в долг подался. — Не знаю такого. Сюр отхлебнул пиво и снова вернулся к разглядыванию репродукций. На то он и особист, чтобы о нем мало кто знал. Транец считался большим специалистом в вопросах разведки и контрразведки. И сейчас попытался оседлать своего любимого конька. — Был у меня клиент один. А давай ты в другой раз расскажешь. Мотя любил слушать байки транца. Тем более, что рассказчиком тот был неплохим, но сейчас было не до него. — Сходи лучше во двор и оружие подготовь к рейду. Только смотри, не особо им свети. — Так может, его в дом затащить? — Если тебе не лень таскать его туда-сюда, то можешь и в дом занести. Ну или попроси кого, чтоб помогли. — Я не понесу, — тут же заявил боцман, оторвавшись от вещей. Транец в надежде посмотрел на Сюра, тот сделал вид, что сильно заинтересовался очередной картинкой. Вздохнул и вышел во двор. Подготовить оружие к рейду — дело нехитрое, но требующее педантичности и сноровки. Неважно, что автоматы работали как часы, хороший боец всегда перед важным делом все тщательно проверит, почистит и смажет, ведь от безотказной работы механизмов будет зависеть его жизнь. Другое дело — набить магазины, вот тут требовалось немалое терпение. Быстро перебрав и смазав автоматы, пистолеты и дробовик, транец приступил к набивке и сдваиванию магазинов. А чтобы не было скучно, стал мурлыкать себе под нос веселую песенку из репертуара Нины Хаген. «Ду хас ден, понимаешь, парпфильм форгесейн майн Мишайль. Йо-хо-хо! Нун глаупун скайн мэнш вишон хир ва-ха-ха-ха!» Это сейчас мало кто знает эту исполнительницу, а во времена бурной молодости транса она даже очень котировалась, особенно в панковской тусовке. Да-да, невысокий плотный сталкер с большим пивным пузом, придававшим некоторой солидности, гроза кровососов и завзятый ловелас, по малолетству был панком и, как полагается настоящему панку, носил ирокез. Небольшой, в стране советов большие ирокезы носить рисковали очень немногие. И даже играл в группе. Группа состояла из таких же обормотов, только вчера выучивших три аккорда и два квадрата, поэтому особой славы не снискала. Хотя один из начинающих музыкальных критиков, впоследствии ставший авторитетным обозревателем, особо отмечал литературную способность вокалиста, писавшего тексты к их песням. Поняв, что рок-звездой ему не стать, транец к музыке быстро охладел. Через некоторое время ему наскучила и тусовка грязных и вечно пьяных маргиналов, он расчесал кучерявые от природы волосы на бухгалтерский пробор и поступил на юридический факультет. Единственное, что он вынес из того периода, — это страсть к панк-року. Он слыл одним из лучших специалистов Московской губернии в этом жанре. За пением его и застал Мотя, вышедший во двор, чтобы положить обратно в багажник рюкзак с вещами, а заодно и покурить на свежем воздухе. С собой у него была наполовину полная бутылка глентфидика, стаканы и две трубки. Вторая трубка — гостевая. — Как ты тут? Не скучаешь, я смотрю. Он закинул рюкзак в машину и плеснул виски по стаканам. — Давай разгоним грусть-печаль. — Да не особо поскучаешь тут, сам знаешь. Транец вставил последний патрон в магазин, отложил его к уже снаряженным и принял у Моти стакан. — Мы разве не в доме переоденемся? — Я не хочу ехать через посты с транспарантом «Мы едем в зону». — Ты еще предложи стволы из окон высунуть, чтоб все видели. — Я просто так спросил. В зоне так в зоне. Ты главный, тебе и решать. Они молча чокнулись и пригубили темно-янтарную жидкость. Потом Мотя предложил трансу вторую трубку, но тот отказался. Тогда Мотя раскурил свою, и воздух вокруг наполнился одуряющим запахом великолепного табака. Транец принюхался. — Это у тебя амфора? — спросил он. — А ты только амфору и знаешь из табаков, — улыбнулся Мотя. — Ну как, ты же знаешь, я не курю. Сигарой могу попыхтеть, когда выпью, а трубку даже и не пробовал ни разу. Амфора — табак микстурный, для начинающих. Его курят неофиты и офисный планктон, который другого табака и не видел. Знающие люди курят английский бленд. У меня, например, Данхил морской, почти без ароматизаторов. С виски, кстати, очень рекомендуется. Вкус специфический. — Ну, если рекомендуешь, — задумчиво протянул транец. — Может, ты вправду попробовать? Он понюхал виски, потом рукой погнал дым на себя. Понюхал воздух и решился. Раскурив трубку, по неопытности ему на это понадобилось минут пять, Он осторожно затянулся, подержал немного дым в легких, выдохнул и сделал глоток. И тут же застонал от удовольствия. Глаза его были зажмурены, а на лице застыло выражение полного экстаза. «Вещь!» — протянул он, не открывая глаз. «Не мог раньше мне рассказать секрет? Это ж сколько я в жизни кайфа недополучил! Жлоб ты, Мотя, вот ты кто!» «Будешь теперь знать». Мотя нисколько не обиделся за жлоба и даже наоборот сидел довольный произведенным эффектом. Ему-то эти ощущения, совместных вкусов высококлассного табака и выдержанного виски, были известны давно, и он редко отказывал себе в удовольствии снова их испытать, когда выпадала свободная минутка. «Ладно, ты тут заканчивай и давай в дом подтягивайся, Чапай дума думать будет». Он плеснул трансу в стакан еще виски и пошел в дом. Заканчивать трансу не хотелось. Вернее, ему не хотелось отрываться от курения трубки и заканчивать снаряжение. Но делать было нечего, и он, мысленно отдав себе приказ, отложил в сторону стакан и трубку и принялся набивать следующий магазин. В доме со времени ухода Моти ничего не изменилось. Сюр все так же восседал в кресле качалки, Маша снова устроилась с книгой на диване в спальне, и боцман опять играл в футбольный симулятор, правда, на этот раз уже против компьютера. До выхода оставалось около 8 часов, и чем себя занять, Мотя решительно не представлял. Проводить совещание снова не было никакого смысла, разве что повторить роли и задачи, да только сделать это можно непосредственно перед зоной. Оружие, считай, почищено, вещи собраны, гайки в кармане пыльника, любимый пыльник на вешалке в прихожей. Не любил Мотя в броню наряжаться, тяжело, движение сковывает, а от грави-концентрата никакая защита не спасет. Большинство сталкеров спали и видели себя счастливыми обладателями всяких скатов, берилов, булатов и их модификаций, напичканных электроникой и с кастрюлями на голову. Мотя всего этого не любил. Будучи сталкером первой волны, он предпочитал защищаться по старинке. Легкий бронежилет скрытого ношения, защитные наколенники, перчатки с кевларовыми вставками и бандана с пыльником. Главной его защитой были великолепно развитое чутье и привычка думать. Наверное, поэтому он и жив до сих пор, в отличие от многих и многих своих приятелей, которые слишком сильно доверяли электронике. Безрезультатно пошатавшись по квартире в поисках хоть какого-то полезного дела для себя, он ничего лучше не придумал, чем пойти на кухню и заняться приготовлением рагу по-сталкерски, по собственному рецепту, которым он очень гордился и держал в тайне. По сути, это было самое обычное ирландское рагу — мясо, картофель, лук, петрушка и тмин. Секрет заключался в том, что Мотя вместо воды наливал темного пива, лучше всего Гиннеса, вместо баранины использовал говядину и птицу, лук обязательно должен был быть крымским, а картофель помытым, но не чищенным. И никакое мясо мутантов, как можно было бы подумать, исходя из названия, в состав рагу не входило. Псевдоплоти и псевдокабанов принимать в пищу категорически не рекомендуется, если нет желания отправиться на тот свет от обезвоживания и истощения после беспрерывного недельного обнимания с унитазом. Мотя достал из морозилки телятину и утку, бросил их в микроволновку размораживаться, а сам тем временем помыл и крупно нарезал картофель, затем покрошил лук и петрушку, перемешав их в отдельной посудине и обильно полив оливковым маслом, кинул на сковородку, чтоб подрумянилось. Когда мясо разморозилось, он его мелко порезал, присыпал немного черным душистым перцем, бросил в сотейник и, залив пивом, поставил на максимальный огонь. Через 5 минут по квартире потянуло аппетитнейшим ароматом, вызвавшим у гостей обильное слюноотделение и нездоровый интерес, такой, что все присутствующие в доме, включая Машу, потянулись на кухню. Сюр полез в холодильник и достал оттуда 4 бутылочки пива и колу для Маши. Боцман быстро их вскрыл и разлил напиток по бокалам, а Маша порезала сыр. Сидели молча, слышны были только жадные глотки, сосредоточенное присербывание и как лопотал Мотя возле плиты, иногда что-то бормоча себе под нос. — Где транец? — спросил боцман, опорошив бокал. — Что-то долго он там возится. — Пошел бы, помог, — сюр вытер пену с усов. — Раз такой быстрый. — Вот еще, тогда нам меньше рагу достанется. — Это, конечно, не мое дело. Порезав сыр, Маша сбегала в спальню за книгой и читала ее в ожидании главного блюда, смакуя сыр и попивая колу. Но разве у сталкеров не принято помогать друг другу? Сюр и боцман дружно уставились на девочку. Они не сразу поняли смысл сказанного, а когда до них дошло, разразились оглушительным хохотом. — Ну ты даешь, девчушка! — отсмеявшись, Сюр вытер слезы и допил свой бокал. — Ты бы еще предложила ему носки погладить! — Ничего смешного не вижу, — отрезала Маша и снова взялась за книгу. И тут на кухню ворвался Транец, глаза выпучены, усы встопорчены, руками машет. — Там это... Шухер, братва, нас окружают! Сюр и боцман подскочили, как ужаленные, и окружили Транца. — Кто? Зачем? Что? Шухер? — посыпались на него вопросы сразу со всех сторон. Мотя допил свой бокал, вытер руки о передник, выключил плитку и спокойным шагом вышел в коридор. Там он тщательно запер входные двери, тяжелые и бронированные, для надежности повесил на них дополнительные металлические засовы, которые достал из-за дублирующих входных дверей. Затем запер и их, облачился в свой пыльник, выключил автоматы на счетчике и вернулся в кухню. Там он снял с полки фонарь «Летучая мышь», работающий на аккумуляторе, и включил его. — Ну, что расшумились, сталкера? — он оглядел свою команду. — Все продумано давным-давно. Его спокойствие передалось сталкерам. Они больше не галдели, хотя и выглядели немного испуганно. Облава — это серьезно. Ты можешь несколько лет жить в детятках, закорешиться с полицейскими, и тебя не будут трогать. До поры до времени, понятное дело, пока не перегнешь палку. Но если ты попал под конкретную разработку и на тебя идет облава, это очень серьезно, и никакие связи отмазаться тебе не помогут. — Излагай, чего ты там увидел? — велел Мотя Трансу, а сам направился в ванную. Остальные последовали за ним. — Набиваю я, значит, магазины, никого не трогаю. Тут гляжу, слева от дома, с улицы, несколько теней мелькнуло. Знаешь, как это бывает, когда спецназ работает? Я багажник закрыл, чтоб лампочка не светила, ну и затаился. Нет типа меня. Слышу, переговариваются. Тихо так шепчут, но вечером же фонового шума меньше, что-то разобрать можно. Говорили о выходе на позицию и ожидании сигнала. Ну, я ждать не стал, когда штурм начнется, на ощупь до двери добрался и все. Ванная, как и вся остальная квартира Моти, была оборудована по высшему разряду. Огромная гидромассажная ванна с подголовниками и телевизором. Душевая кабина с панелью управления не хуже, чем у какого-нибудь фантастического космического корабля. Замысловатая раковина с причудливым смесителем футуристического дизайна. Пока Транец рассказывал, Мотя залез в душевую кабину. Что-то нажал, несколько раз повернул один из многочисленных вентилей, взялся за хромированные поручни, вделанные в стену по обе стороны от панели, дернул, и глазам изумленных сталкеров открылся потайной ход. — Я понимаю, что это пошло и банально, — Мотя улыбнулся, довольный произведенным эффектом, и жестом швейцара пригласил заходить. Но ничего лучше пока не придумали. — Давай, Сюр, ползи первым. Видишь справа нишу? В ней есть пара китайских фонариков. Там дальше придется на карачках проползать, а ты у нас самый большой. Если застрянешь, подтолкнем. Никто клаустрофобией не страдает, я надеюсь? Все покачали головами. Жалко, Транец, что ты не догадался рюкзаки с собой из багажника прихватить. Вот и как мы теперь голыми босыми в рейд пойдем? Не сообразил я, Мотя. Не поверишь, перепугался я сильно. Ладно, не переживай, чоки подбери и ныряй. Я что-нибудь придумаю. Мотя подождал, пока в проходе не скроется Маша, шедшая последней, поколдовал над кнопками панели, подхватил летучую мышь и закрыл за собой потайную дверь. В этот момент раздался сильный глухой удар в дверь. Бронированная плита, державшаяся на мощных металлических костылях, вбитых в капитальную стену, даже не шелохнулась. Бойцам спецназа военной полиции, а это были именно они, вышибить дверь удалось только с третьей попытки. В доме они обнаружили лишь разобранную постель, дымящийся окурок сигары и почти готовое рагу на плите. Глава восьмая. За годы существования зоны Детятки, ранее заурядный поселок, нет, даже не поселок, а хуторок в два десятка домов на отшибе, превратился в довольно крупный сталкерский центр. В немалой степени становлению Детяток способствовали военные, разместив неподалеку штаб командования объединенного контингента, окрест развернув военные и научные городки. Вся эта орава вояк и ботаников требовала хлеба и зрелищ и имела деньги, чтобы за них платить, но тратить их здесь было не на что. Ушлые деляги не преминули воспользоваться ситуацией, и в Детяткой, как грибы, после дождя выросли бары, казино, стрип-клубы и ночлеги. Затем подтянулись барыги. Зона приносила огромные прибыли торговцам, и им требовалось держать руку на пульсе, чтобы вовремя реагировать на изменения конъюнктуры. А удобнее всего это делать, находясь на передовой. За барыгами пришли сталкеры и стали осваивать поселок, заселяя старые дома и выстраивая новые. Постепенно поселок разросся и превратился в городок, в котором буквально каждый житель в той или иной степени был связан с зоной. Мотин дом находился почти в самом центре Детяток. Если облава была на них, а этот факт не вызывал никаких сомнений, то дороги наверняка контролировали патрули. Полиция, хоть и военная, особой изобретательностью не отличалась и практически всегда действовала по установленным кем-то наверху планам с громкими названиями типа «зачистка» или «выброс». Судя по всему, сухие и строгие названия должны были внушать преступникам ужас. На практике же сталкеры откровенно издевались над ними, с легкостью обходя засады и оставляя в дураках патрули. Да и сами полицейские, честно говоря, особой ретивостью не отличались, и вперед с инициативами не лезли, ибо, как известно всякому, инициатива наказуема. К тому же с рядовыми патрульными всегда можно было договориться за пару мертвых президентов, Гранта или Франклина. Но это если на тебя нет ориентировки. В противном случае в дело вступал особый отдел военной полиции, а с ними договариваться было так же бесполезно, как немому разговаривать со слепым. Тебя просто не понимали. Сложнее всего было незаметными пересечь русло, центральную улицу городка, сосредоточение питейных заведений, борделей и казино, людную в любое время суток и освещенную не хуже любого Лас-Вегаса. Самый верный способ попасться в лапы фараонов — прятаться, едва их завидев. Мотя решил брать наглостью. — Маша, обнимай меня и хихикай, как будто ты дура набитая. — Сюр, боцман, хватайте транса под руки и делайте вид, что пьяный в хлам. Мы пойдем вперед, вы чуть погодя, но далеко не отходите. Если нас остановит патруль, ничего не предпринимайте, пока я не начну действовать. Пошли. Он ухватил девочку за талию, прижал к себе и вальяжно двинулся через проезжую часть. Маша старалась как могла, но нервы были взвинчены до предела, у нее дрожали коленки, смеялась она очень фальшиво, и в смехе периодически проскальзывали истерические нотки. — Не нервничай ты так, ребенок, — прошептал ей на ухо Мотя. — Тебе нечего бояться, мужики рядом, помогут в случае чего. Он оглянулся и рассмеялся. Сюр и боцман тащили за руки невысокого, но упитанного транса, который абсолютно гениально изображал пьяного. Ноги заплетаются, рубашка вылезла из штанов, в просвете между ней и брюками торчит вываливающееся пузо, ширинка расстегнута, а взгляд! За один только взгляд ему можно было давать Оскара. При этом он еще пытался петь похабные песни и щипать за попки проходящих мимо девиц легкого поведения, которые, впрочем, были не против подобных ухаживаний. Глядя на эту троицу, Мотя живо припомнил кадр из «Кавказской пленницы», где трус, балбес и бывалый тормозили машину, ведомую красавицей Ниной. Постепенно нервная дрожь отпустила Машу. Никто от них не шарахался, никто пальцем не показывал, да и крепкая рука Моти, лежавшая на талии, придавала ей уверенности. Все будет хорошо, она почти в это поверила, как вдруг увидела впереди двух полицейских, и ее голос вновь задрожал. Она толкнула Мотю локтем в бок и прошипела сквозь зубы, когда тот наклонился. — Полицейский впереди! — Вижу, и уже давно, — улыбнулся в ответ сталкер. — Нам немного осталось, вон до того угла только дойти. Патруль приближался. Маша, чтобы не выдать себя, опустила голову, пытаясь спрятать лицо под челкой, и тут же палец Моти больно надавил ей меж ребер. — А ну немедленно возьми себя в руки и улыбайся, улыбайся! Мотя громко захохотал, показывая пальцем на противоположную сторону улицы. — Вот клоун! Маша проследила за пальцем, но ничего смешного не увидела. Она вопросительно посмотрела на сталкера, а тот вдруг отщебучил такое, отчего у нее чуть не случился сердечный приступ. Он вдруг достал портсигар из кармана пыльника и двинулся прямо к патрулю. — Эй, служивый, огоньку не найдется? А то моя девочка, — он хлопнул Машу по спине, — куда-то спички задевала. Маша стояла как парализованная. А Мотя, как ни в чем не бывало, прикурил от зажигалки патрульного, глубоко затянулся и вновь обратился к полицейским. — Как нам три парсека найти? Что-то у меня навигация сегодня барахлит. — Разуй глаза, мужик, ты стоишь перед ним! — хохотнул тот, что давал прикурить, и патруль, обменявшись понимающими взглядами, двинулся дальше. Машу била мелкая дрожь, а сердце ухало не в груди, нет, в пятках. Ноги от страха сделались ватными, и она, вероятнее всего, села бы на мостовую, если бы не Мотя, крепко державшая ее за талию. В переулок белую, как мел, девчонку сталкер внес чуть ли не на руках. Усадил на первый попавшийся ящик, расстегнул ворот и стал растирать ей щеки. Следом валилась пьяная троица, вмиг сбросившая с себя напускную развязанность. Боцман остался контролировать ситуацию на улице, а Сюр и Транец вкинулись помогать Моте. — Что случилось? Транец присел рядом и заглянул Маше в глаза, приподняв ей веки. — Переволновалась, — Мотя продолжал растирать девочке щеки. — Сейчас пройдет. — Да хватит уже тереть-то! Сюр выудил из внутреннего кармана флягу. — Вот лучше ей дай. Мотя принял флягу и подозрительно понюхал содержимое, сделал осторожный глоток и только потом приставил горлышко к Машиным губам. Хороший коньяк еще никому не вредил, особенно если не перебарщивать. Спустя пару глотков и две минуты Маше вернулся нормальный цвет лица и взгляд вновь приобрел осмысленность. Перед глазами перестали плыть лиловые круги, и она смогла рассмотреть три небритые морды бандитского вида, склонившиеся над ней. Их тревога была столь неподдельной и настолько не вязалась с их образами крутых бродяг, соплей перешибающих шпалы, что девочка невольно улыбнулась. Какие же они все-таки милые и добрые, как сенбернары! Она потянулась к фляге машинально, но Сюр тут же флягу отобрал. — Еще чего! — строго пробасил он. — Хорошенького понемногу! Он сделал пару хороших глотков, предложил глотнуть сталкерам и спрятал ее в карман. — Идти можешь? — спросил Мотя. Маша кивнула. — А то смотри, нам нужно как можно скорее убраться отсюда. И если тебе тяжело, мы тебя понесем, ничего стыдного в этом нет. — Я могу, могу! Она резво вскочила, но ее тут же качнуло, и она упала в объятия Сюра. Могучий сталкер подхватил ее на руки, как пушинку, и скомандовал. — Вперед! По переулку и далее огородами Мотя вывел группу на окраину Детяток. Лес тут начинался резко. Без всяких переходов и прелюдий, стоял стеной прямо за последним забором. В обычном лесу таких густых зарослей не бывает. Лиственные деревья сменяют хвойные, образуют живописные полянки с кустами ежевики или молодого орешника. Лес перед группой обычным не выглядел, хотя на первый взгляд никаких мутаций заметно не было. Высокие сосны скрывали под собой густой подлесок, представлявший собой непроходимую чащу. Видимо, причиной такого бурного роста было близкое соседство зоны. Как только сталкеры вошли в лес, Маша попросилась вниз. Надоело уже ехать на руках здоровяка, да и неловко ей немного было. Нехотя ей позволили далее двигаться самостоятельно. Но предварительно Моти удостоверился в том, что она уже достаточно пришла в себя и может поддерживать заданный темп. Аномалии в лесу не водились, не зона, поэтому Мотя, здраво рассудив, что габариты Сюра могут сослужить хорошую службу остальным, выдвинул его вперед, прокладывать тропу в зарослях, как ледокол прокладывает каналы во льдах. Таким своеобразным караваном они и дотопали за час небольшим до опушки леса, выйдя ровно на то поле, посреди которого в посадке Мотя утром пристреливал автоматы. Знал бы он, что так обернется с облавой, прикопал бы арсенал где-нибудь тут, в кустах. Что ж, в следующий раз будет умнее. При беглом осмотре лаз выглядел нетронутым. Ветка, оставленная утром, положение не меняла. Нитка, повязанная меж ветвей, была не порвана. Более подробно осмотреть место прохода Мотя не смог, потому что приборы ночного видения остались в машине, а фонарь включать он поостерегся. Но этих данных вполне хватало. Оставался еще один момент. Инструктаж Маши. Любой, кто пересекает границу зоны, испытывает ментальный шок, а когда это случается первый раз, возможны неадекватные реакции, в зависимости от особенностей личности. Одних охватывает панический страх, других — беспричинное веселье, кому-то зима мерещится, кому-то вовсе стадо псевдогигантов, и он начинает палить из всех стволов почем зря. И хотя в большинстве случаев пересечения проходят без особых воздействий на психику, маленько в голове только кольнет неприятно. Но риск необходимо свести к минимуму. — Вот что, Маша, я тебе скажу. Мотя собрал спутников в круг возле кустов, скрывавших лаз. — Ты сейчас в первый раз окажешься в зоне. Там, — он указал большим пальцем себе за спину, — Не компьютерная игра. Сохраняться и начать сначала ты не сможешь. Поэтому ты ничего не делаешь без приказа или разрешения. Далее. Зона воздействует на мозги особенным образом. Каждый из нас уже бывал там и знает, как она приветствует. Как будешь встречена ты, никто не знает. Поэтому, что бы ни случилось на выходе из лаза, ни в коем случае не предпринимай никаких действий. Ты меня хорошо поняла? А если... Никаких если. Или ты полностью нам доверяешься, и мы за тебя отвечаем, или прямо сейчас поворачиваем обратно. Если доверяешь, делай только то, что я тебе говорю. Окей. Мы выползем из лаза, и ты что-то почувствуешь, а может даже увидишь. Ничему не удивляйся и держись за моей спиной. След в след. Окей. И перестань говорить «окей». Окей. Моти обвел взглядом спутников, сплюнул три раза через левое плечо и полез в канаву. Зона встретила Машу неприветливо. Вот только что она упиралась носом в подошвы Мотиных ботинок, отплевываясь от земли и прелых листьев, как вдруг уже лежит посреди какой-то вонючей лужи, а сверху на нее сыплется снег. Переход случился совершенно незаметно, Маша даже почувствовать ничего не успела и поэтому растерялась и позабыла все наставления. Она попыталась вскочить, но чья-то невидимая лапища с силой вдавила ее в вязкую жижу и не давала поднять даже головы. Липкий страх охватил Машу, крик застрял комком в горле и не мог вырваться наружу. Не придумав ничего лучше, она стала изо всех сил дергаться, пытаясь вырваться, и вскоре, что естественно, выбилась из сил и затихла, зажмурившись от страха. Странно, но давление тут же пропало. Несколько мгновений она еще боялась открыть глаза, но ничего не происходило, и тогда она рискнула приоткрыть один глаз. Лужа исчезла. Маша лежала в сухой траве, перед ее лицом снова маячили мощные протекторы Мотиных берц. А справа и слева от нее лежали Сюр и Транец, причем рука последнего лежала у нее на плече и слегка прижимала Машу к земле. Мир изменился. Маша чувствовала это, хоть и не могла объяснить, чем это чувство вызвано. Та же сухая колючая трава, та же грязь, то же небо. Хотя нет, небо намного светлее, чем было 5 минут назад там, в обычном мире. Огромная луна висела над зоной белым подкушенным яблоком. И чувство тревоги с нотками тоски, как будто разом из мира пропали любовь и радость. Очень неприятное ощущение. — Обождите здесь, — прошептал Мотя так тихо, что Маша еле его услышала за шелестом листвы, и бесшумно исчез в темноте. Совсем бесшумно. Маша даже хлопнула себя ладонью по уху, проверить, не оглохла ли она. Оказалось, не оглохла. Внезапно впереди вспыхнул яркий свет, больно ударив по глазам. Маша дернулась, но Транец реагировал мгновенно, его рука, лежавшая у девочки на плече, ткнула ее лицом в землю. Где-то справа заухала какая-то неведомая тварь, послышался топот и треск ломающегося кустарника, а через пару секунд тишину разорвала громкая пулеметная очередь. Маша не знала точно, как стреляет пулемет, но она была уверена, что автомат так громко стрелять не может. А другого оружия, стреляющего очередями, она попросту не знала. Раздался громкий визг, что-то большое глухо ударилось о землю, послышались всхлипы, переходящие в кашель, который становился все реже и реже, пока не стих. Секунд 30 все лежали, не двигаясь. Транец снял руку с Машиной головы и, щурясь, рассматривал освещенное пространство впереди, осторожно выглядывая из-за чахлого кустика какого-то колючего бурьяна. Маша попробовала немного приподнять голову, но была тут же одернута Сюром, чья огромная ладонь весьма бесцеремонно снова ткнула ее лицом в землю. Так она лежала довольно долго, пока ей не стало трудно дышать. И только она собралась обидеться и возмутиться таким неласковым обхождением, как в той стороне, где находилась тварь, кто-то громко и отчетливо произнес хриплым голосом: «Абанамат!» И тут же погас свет. Навалилась темнота, Маша услышала, как позади нее негромко чертыхнулся боцман, Сюр снял руку с ее затылка, и она, наконец, смогла вздохнуть полной грудью, без риска наглотаться земли. Глаза постепенно адаптировались к лунному свету, и она уже начала различать силуэты деревьев. Мотя появился так же тихо, как и исчез. — Вот же суки! — прошептал он, присаживаясь возле них. — Что там было? — Транец поднялся. — Поднялись и остальные. — Эти козлы... — он запнулся, поглядев на девочку. Установили автоматическую турель с датчиком движения. — Ах ты ж сволочь! — громче, чем нужно, в сердцах воскликнул боцман. — И какому умнику это в голову пришло, хотел бы я знать? Я бы якорь ему вставил в то место, которым он думал. — Нам еще повезло, мы не доползли до зоны его действия каких-то 10 метров. И главное, я вчера еще, когда пристреливал оружие, из посадки заметил, что на этом участке ни вышек, ни блокпостов. В чем подвох, думаю? — А вон в чем, автоматику на сталкеров поставили. — Так это ты ее разбудил, что ли? — Сюр подергал ус. Мотя помотал головой. — Я какую-то плоть с ночевки снял, на нее и реакция. Хотела, видать, проверить, кто тут к ней на завтрак пришел. Проверила. — А как она с этой стороны оказалась? Почему датчик не сработал? — А я почем знаю, сюр? Я ж с ней не пасусь на лужку. Мотя, судя по всему, разозлился. Слишком уж резко он говорил, будто выплевывал слова. Повисла неловкая пауза. Маша заметила, как сталкеры избегают смотреть на их проводника, отводя взгляды. — Извини. — Мотя легко толкнул здоровяка в плечо. — Меня там сейчас чуть не порезало пулями пополам, сам понимать должен. — Проехали. Сюр попробовал улыбнуться, но вышло неважно. — И чего теперь делать станем? — Дальше пойдем, как и задумывали. Мотя пожал плечами. — Ты сдурел? Транец даже привстал от удивления, но тут же сел обратно, вспомнив о турели. — Как мы под пулями поползем? Она же и по земле работает. — А ползти уже не надо, я ее отключил. — А... руками, — ответил Мотя всем сразу на немой вопрос. Пока она на плоть охотилась, я под кустиками прошмыгнул и зашел с тыла. На самом деле примитивная вещь. Боцман довольно крякнул, а Транец и Сюр уважительно покивали головами. Сама Маша ничего из сказанного не поняла, кроме того, что там действительно стрелял пулемет, и теперь он не опасен. Вот и здорово! Какие же они молодцы, эти сталкеры, особенно Мотя, который голыми руками может обезвредить пулемет. Она даже улыбнулась, совсем позабыв, что несколько минут назад собиралась обидеться на всех этих грубых мужланов, макающих ее лицом в грязь. Долго рассиживаться не стали, а, перебросившись парой слов, быстрым шагом углубились в зону, по пути сковырнув с креплений пулемет, которым вооружился Сюр. Маша такое оружие и поднять, пожалуй, не смогла бы, а в руках сталкера он выглядел вполне уместно. Лесополоса была неглубокой, метров около 100, но преодолеть ее было нелегкой задачей. Сосны перемежались березами, скрюченными неведомой силой в подобие бубликов, пригнутыми или вовсе лежащими на земле. Иногда Маше даже казалось, что это не березовые островки, а огромные мутировавшие опята пристроились на гигантском пне. Везде, где только хватало жизненного пространства, росли кусты лещины. Очень сильно затрудняло движение и огромное количество поваленных деревьев и крупных веток. Глядя на то, как уверенно Мотя ведет отряд сквозь заросли, Маша подумала, что, окажись она одна в такой чаще, она ни за что не смогла бы из нее выбраться. Слишком уж она была городской и не умела ориентироваться в лесу. Заросли кончились, и отряд вышел на край обрыва. Ночь еще господствовала над зоной, но ясно ощущалась близость рассвета. Луна вот-вот должна была нырнуть за деревья, а впереди горизонт уже подернулся светлым. За ночь земля подмерзла, кое-где лужицы вскрылись неуверенным льдом, а трава покрылась инеем. В лесу похолодание не ощущалось, а над обрывом ощутимо тянуло холодом, и Маша стала подмерзать. Пришлось наглухо застегнуть ветровку и по самые глаза натянуть капюшон. Стало очень темно. Вниз по склону угадывался глубокий котлован, но рассмотреть что-либо не было никакой возможности. Мотя присел на ящик, невесть как оказавшийся наверху склона, и достал ПДА. Остальные сталкеры тут же склонились у него над плечом. — Мы почти у самых болот. Если спустимся туда, — Мотя показал рукой прямо и вниз, — то выйдем, выйдем прямиком к бывшей базе бывшего чистого неба. — Там ведь болота должны быть. Транец ткнул пальцем в экран. — Не должны, а есть, — встрял боцман. — Я недавно там от бандюков отмороженных прятался, думал вброд речку перейти, а пришлось искупаться. Надо туда идти. И тоже ткнул в экран пальцем. — А там тебя ждут, не дождутся вояки. Им с утра как раз пострелять не в кого. — А хрен тебе в пол лица. Они пиво с утра ждут, а не нас. Проскочим за кустиками аки посуху. — Да я лучше искупаюсь лишний раз, чем сухим помру. Да кто ты такой, чтобы мне дорогу указывать? А ты кто такой? Я на 4 месяца больше тебя зону топчу. Ах ты ж мазут! Маше надоело слушать этот спор, и она присела на край обрыва чуть в стороне. С околозонным людом она была знакома всего день, но уже успела наслушаться баек о сталкерах у Моти на квартире и довольно прилично изучить сталкерскую иерархию. Вначале ты отмычка. Выполняешь всю черновую работу у сталкера, учишься аномалии чувствовать, прокладываешь дорогу. Когда уже научился многому, пообтерся в обществе, ты сталкер. Можешь сам отмычек брать в обучение. Сталкеры — люди вольные, могут в одиночку ходить, могут к клану прибиться. Если в клан вступить, ты уже не вольный. Кланы — это что-то вроде армии, у них есть командир, который отдает им приказы, насильно обычно в кланах не держат. Не хочешь — иди на все 4 стороны. Еще есть ветераны. Это особые люди, вроде старейшин. Их тоже жизнь потрепала, они многое знают и умеют. Они давно в зоне, и им удалось выжить. Их уважают и к ним прислушиваются. В кланах они обычно командиры. А еще есть мастера, элита. Маша сначала подумала, что мастера — это самые главные в зоне сталкеры. Но ей объяснили, что они выше этого, подковерными играми не занимаются и в командиры не лезут. Зато их авторитет порой может превосходить авторитет главы клана. Попасть к ним в ученики — розовая мечта не только отмычек, а и обычных рядовых бродяг. Было, правда, еще несколько сталкеров, о которых ходили легенды, вроде Черного Сталкера и Болотного Доктора, но Маша так и не поняла, живые это люди или фольклорные персонажи. Какое место в иерархии занимал Мотя, для Маши было загадкой. Она видела, что он, несмотря на свое телосложение, является неприкасаемым авторитетом для остальных бродяг из их группы. Видела, как они слушаются его приказов. Щуплый невысокий сталкер отчитывал здоровых мужиков выше его на голову, как детей малых. Только Транец был с ним одного роста, но значительно превышал массой и потому тоже казался большим. По всему выходило, что Мотя либо ветеран, либо мастер. Но за то время, что они шли по зоне, он ни разу не пустил никого вперед и сам прокладывал путь, как отмычка. Транец и боцман разошлись не на шутку, готовые свою правоту доказывать на деле, а именно кулаками. Кто сильнее, того дорогой и идти. — А ну, варежки, прикрыли оба! — рявкнул Мотя. — Или напомнить, кто здесь решение принимает? Раздухарившиеся спорщики тут же затихли и виновато потупились. — Вот что, ветераны, я вам скажу. Мотя выключил ПДА и спрятал его в карман. — Ни по болотам не пойдем, ни по суху. — И это не обсуждается, — отрезал он, заметив, что боцман хотел возразить. — Идем немного на север, до моста, а потом становимся на железку и по ней прямо. — Чего тебе? — он повернул голову к Сюру. Здоровяк начал переминаться с ноги на ногу еще в начале спора и под конец уже не имел сил терпеть. Но в присутствии девчонки он стеснялся и сейчас скорчил смешные рожи, пытаясь объяснить Мотя ситуацию. Мотя, в свою очередь, с минуту не мог понять, чего от него добивается здоровяк, а поняв, лопнул себя по лбу и рассмеялся. — Так чего ж ты стоишь, блин? Не мог в сторонку отойти? Сюр тотчас сорвался с места и бросился в ближайшие кусты. Мотя проводил его взглядом, потом посмотрел на Машу и кивнул, мол, не желаешь тоже. Она прислушалась к своим ощущениям и мотнула головой. Когда подошли к мосту, из-за горизонта показалось солнце. Стало совсем светло, и Маша, наконец, смогла разглядывать зону в свое удовольствие. Честно говоря, она ожидала гораздо большего. Наслушавшись много страшных историй от отца, пообщавшись с Мотей и бродягами, она ожидала увидеть выжженную землю, свалку радиоактивного мусора, искрящие аномалии и стада страшных мутантов, гоняющиеся за злыми вооруженными сталкерами. Сейчас же она наблюдала самый обыкновенный осенний пейзаж. Долина, лежавшая перед Машей, поблескивала лучами восходящего солнца на воде речушки, протекавшей прямо под склоном. Заросли камышей ничем не отличались от тех, которые она видела на Днепре под Киевом. По ним не бегали мутанты, и выглядело все тихо и мирно. Ей даже стало немного обидно за зону. Мост частично оправдывал ее надежды. Видавшая виды ржавая конструкция висела над рекой и казалась вот-вот обрушиться всей своей массой. Проложенные по мосту рельсы были в нескольких местах порваны. Шпалы отсутствовали через 1-2, стальные балки местами были обуглены и в отметинах от пуль. Перед самым входом на мост Мотя поднял руку, давая команду замереть. а сам прошел несколько метров вперед, достал из кармана пыльника какие-то железные гайки и стал зачем-то привязывать к ним ленточки белой ткани. — А зачем ему гайки? — спросила Маша у транца, сидевшего на корточках ближе всех к ней. — Путь провесить, — буркнул тот. — Вот молодец, объяснил, называется. — А зачем? — Маша решила не отставать, пока все не прояснит. — Ну как зачем? Сейчас ленточки привяжет и начнет кидать. Провешивать путь. Если гайка в аномалию угодит, та сработает, и значит, ходить туда не следует. Будет обход искать. — А ленточки зачем? — Вот ты глупая! — Транец раздраженно пожал плечами. — Чтоб бросать удобнее было, это ж понятно. — Сам ты глупый! — Маша обиделась и отвернулась от наглеца. — Ну-ну, малявка, ты не забывайся! — Ты тоже не забывайся! — встрял Сюр. — Ты на нее работаешь, между прочим, или забыл, кто деньги платит? А ты, Маша, не обращай на него внимания. Просто уже утро, а он не опохмелен до сих пор. Транец ехидно хмыкнул, а Сюр продолжил. Когда гайку бросаешь, ее полет не всегда легко отследить, то ее траекторию полета хорошо видишь и замечаешь любые отклонения. А ты чем пользуешься? Тоже гайками? Я нет, — гордо ответил здоровяк. У меня детектор последней модели, и все известные аномалии в базе прописаны. А почему у Моти нет детектора? Он дорогой? Есть у него, и покруче, чем у Сюра. Маша показалось, что в голосе транца прорезались завистливые нотки. Я видел. — У меня самая последняя разработка, — вскинулся Сюр. — Специально у ботаников на Янове себе заказывал, 5000 за него отвалил. — Ну, начинается, — простонал боцман. — Другого места пиписьками мериться вы, конечно же, не нашли. Ни в баре от вас покоя нет, ни в зоне. Сюр и Транец недобро зыркнули на него, но ничего не ответили и замолчали, старательно делая вид, что их очень интересует работа проводника. Тем временем Мотя уже был на другой стороне моста и заканчивал обозначать дорогу ленточками, которые он повязывал на стойках моста или рельсах. Повязав последнюю, он повернулся и, показав пальцем на боцмана, стал чертить в воздухе линии, показывая, от какой ленты к какой следует двигаться. Перешли. Мотя дожидался их, сидя на шпалах, и покуривал сигарету. — Отсюда до тайника рукой подать, — сказал он, выпуская дым. И заметьте, ветераны, ни под пулями военных, ни без защиты в радиоактивной воде и в относительной безопасности. А если мутант какой повстречается, на то у нас есть БМС, боевая машина Сюр, покрошит в капусту из своей пушки даже псевдогиганта. Глава 9. Устраивать тайники в зоне — целая наука, требующая творческого подхода. Свой тайник Моти оборудовал в тоннеле под железнодорожной насыпью. С одной стороны, он был надежно защищен электрами, живущими в тоннеле постоянно и положение своего не меняющими, с другой, он был на виду. Как известно, если хочешь что-то надежно спрятать, положи его на самое видное место, не найдут. Моти прятал свой Хеклер-Кох в груди тряпья, валяющейся на пятачке между двумя сверкающими аномалиями, и ни разу ни один из сотен сталкеров, проходивших в этом месте, не заинтересовался содержимым. Рядом с тряпками лежал деревянный ящик из-под патронов 7,62, потрескавшийся, обугленный с одной стороны, с оборванными запорами. Внутри ящика лежало несколько пустых жестяных банок и пара десятков гильз, а под ящиком Мотя 2 года назад вырыл небольшую яму, обложив ее стенки дощечками, а сверху прикрыл куском фанеры. В ней он хранил 2 пистолета Токарева с боекомплектом, 5 запасных магазинов для своей штурмовой винтовки, древний ПДА, детектор и флягу с неприкосновенным запасом виски. Оставив спутников дожидаться его возле остатков командирского УАЗика, Мотя быстро опустошил тайник, подхватил винтовку и, выйдя из тоннеля, с обратной стороны вернулся к товарищам уже с оружием. — Держите! — он протянул пистолеты боцману и трансу. — Хоть какое-то, но оружие. Учить пользоваться, надеюсь, не придется? — Ты в антикварную лавку заглянул по пути, что ли? Боцман с кислой миной извлек магазин и стал набивать в него патроны. — Извини, Бригетты еще не завезли, а пустынного орла Гордон Фриман буквально передо мной забрал. — А себе ты пукалку, я смотрю, спецзаказом оформлял. — В общем, да. — И нафига она тебе сдалась? Калаш дешевле и надежнее будет. — Надежнее, говоришь? Мотя положил штурмовую винтовку в песок, присыпал ее сверху для убедительности, поднял, потряс, струшивая песок, и дал очередь. — Этот не менее надежный, а прицельность, отдача и функциональность у него гораздо выше.